Глава 22. За окнами дворца бушевала гроза. Неистовая южная гроза, обрушившая на стены и крыши реки воды, пучки молний и почти беспрерывный раскат грома. Лира сидела на кухне, смотрела в темноту сквозь освещаемые всплесками молний дождевые потоки на стеклах и потихоньку, уже совершенно без аппетита, доедала пирожное, целая корзинка которых стояла посреди стола. Через проем двери ей было отлично видно, что происходит в маленькой столовой для прислуги, единодушно выбранной эльфами командным пунктом. Дриада уже заметила, что блондины не любят больших зданий и особенно огромных, неуютно торжественных залов и холлов. И потому здесь, в огромном и роскошном дворце, где прожил последние 14 лет принц Арантильд, выбрали себе самую маленькую и простую комнату. Всех слуг и придворных, которые находились во дворце, еще несколько часов назад срочно увезли в расположенный у подножия холма город, объявив, что дворец продан, и новый хозяин приедет со своими слугами. А прежние работники, прежде чем ехать к новым местам службы, несколько дней поживут в городских гостиницах. «Лера Тенлирель, вам не скучно?» Он уже несколько раз подходил к ней с этим вопросом. Зеленоглазый боевой маг со связанным в тугой хвост чуть рыжеватыми волосами. «Ну, если вы расскажете что-нибудь очень занимательное», — усмехнулась Дриада, — «мне будет веселей». «Как продвигаются поиски?» «Пока ничего странного не обнаружено», — вздохнул он и сел за стол напротив нее. «А что вы считаете занимательным?» «Все, что вы можете рассказать про эльфов, про свою жизнь, про лес и про Дриад. Видите ли, я долгое время жила в другом мире и вернулась только 3 дня назад». «И как там, в другом мире?» Эльф широко распахнул глаза. «Кто хоть живет? Драконы остались или тоже ушли?» «Там только люди», — откровенно вздохнула Лира, надеявшаяся узнать что-нибудь про уход Дриад из леса, а пришлось рассказывать самой. «Но их очень много. Только народов больше 1000. Некоторые многочисленны, других осталось несколько человек. Отличаются цветом кожи, но это очень длинный рассказ. Мне кажется, проще сходить туда и принести книгу с картинками. Там есть такие, где можно прочесть про все. Но вообще-то это вы меня собирались развлекать?» «Я помню», — рассеянно кивнул еще не до конца переваривший ошеломительную новость маг. «Только не могу придумать, с чего начать». «Можете с рассказа о разногласиях, после которых ушли из леса мои прабабушки?» С самым кротким видом предложила Дриада и быстренько откусила пирожное. «Не пропадать же добру!» Уезжая, слуги захватили все приготовленные блюда, оставили только то, что лежало в холодных ларях, и фрукты. А корзинку с пирожными Лире передали Дриаде, обосновавшиеся во дворце Матероса. Слуг оттуда выселять не стали, решив, что советник вряд ли стал бы сразу после захвата трона нападать на одного из самых сильных своих союзников. Но вот хранить в подземных сокровищницах сообщника что-то особое он вполне мог. И теперь там бродили эльфы и маги, пытаясь разобраться в тех проходах и хранилищах, которые еще не проверили и не описали ревизоры Рантильда. Всего 2 недели, как перебравшегося во дворец наместника с самыми надежными слугами. «Это не самая интересная история», — сразу помрачнел эльф. «Зато она напрямую касается меня», — живо возразила Дриада. «Ведь если знаешь прошлые ошибки, можно попытаться их не повторить». «Возможно, вы правы». Магу явно не хотелось рассказывать то, о чем его родичи, знавшие всю подноготную, предпочитали умолчать. «Давайте вы мне расскажете про Дриад», — мило улыбнулась девушка и подвинула ему корзинку. «А потом мы поговорим на другую тему. Я расскажу вам что-нибудь про чужой мир». Разумеется, он не мог не понимать, что это не флирт, а просто сделка. Но уж больно заманчиво было предложение. «Хорошо. Вам, наверное, известно, что наш лес вырастили дриады 1000 лет назад». Хмуро начал он. «В те времена вас было намного больше. К посадке приступили сначала в южных, более теплых областях, постепенно продвигаясь на север. И эльфы все время были рядом с дриадами, поскольку мы всегда считались родственниками, а наши умения очень выгодно дополняли друг друга. А когда наши предки дошли до гор и создали ущелье водопадов, дриады повернули на запад. И постепенно стали сажать свои леса, все дальше углубляясь в исконные владения людей. Вот тогда и начались споры. Верховный Анлер того времени и его дом не желали передвигать границы леса слишком близко к человеческим землям, считая, что тогда будет труднее защитить свои пределы от нападений. Спор продолжался довольно долго. Дриады миролюбивы. Они пытались переубедить Анлера по-хорошему. Мнения эльфов тоже разделились. Те, кто понимали, что дриады не могут жить, не выращивая растений и не леча подопечных, стояли за то, чтобы понемногу выращивать лес на почти бесплодных землях восточной части провинции, где сейчас правит принц Кандирт. Но дом Анлера был категорически против. Назревала междоусобная война. А войны дриадам противны, как отрицание всего того, чем они живут. «Ну, про дриад я все отлично знаю», — поторопила его Лира. «Так что там произошло дальше?» Анлер тоже понимал, что схватка неизбежна, и боялся, что он не победит. Те, кому помогают дриады, всегда имеют преимущество. И он решился на неприглядный поступок. Приказал магам бросить на дриад подчинение. Но не сообразил, что они ему уже не доверяют. И потому все время за ним наблюдают. В тот же вечер все дриады разом ушли в глухие западные леса. Но жить там остались только единицы. Те, у кого были в этом мире любимые. Остальные нашли путь в новый мир. Ну, разумеется, сообразив, чего лишились, эльфы подняли восстание. Анлера переизбрали, но было поздно. Дриады, оставшиеся в нашем мире, больше не желали иметь с Пресветлым лесом никаких дел. Их не раз просили, умоляли, предлагали особые условия. Бесполезно. «Да, мы терпеливы», — созналась дриада. «Но если сильно обидят, уходим раз и навсегда». Стоявшее в углу кухни зеркало осветилось, и рядом с ним возникло несколько силуэтов в капюшонах. Маг мгновенно вскочил с места, направил в ту сторону руки в явно атакующем жесте. Но пришедшие сбросили плащи и оказались магами из его собственного леса. Вместе с ними пришла и человеческая магиня со своим оборотнем. И эльф досадливо сжал губы. Женщина, как ему шепнули по секрету, была менталкой и явно распознала его тревогу. «Ну, что там у вас, мать?» Дриада уже стояла рядом с Апраксией, нетерпеливо помогая той сбросить капюшон. «Хорошо, что мы забрали Хинграда», — деловито сообщила та, направляясь в комнату, где эльфы устроили временный штаб. «Он помог разобраться с подозрительными кувшинами». «Когда вы его взяли?» — не поняла Лира. «Он же оставался в лесу». «Как поняли, что не можем сами разобраться, так и открыли ему путь». Элли специально потребовала принести в ее комнату зеркало. «Так что в кувшинах?» «Взрывчатка. А сверху залеплено воском. Твой отец все проверил. Сейчас они делают ловушку». «Апи, но это же значит...» «Вот именно. Но это не обязательно мир Илли. Миров, где изобрели такую гадость, несколько. Теперь закрыть этот путь — наша главная обязанность. И поймать того, кто продает это колдунам. Сейчас мы осмотрим подвалы. Зарон запомнил запах. Без него мы бы и половины не нашли». Эти кувшины стояли по несколько штук в 6 разных местах. Но что самое важное, там неподалеку колодец с запасами воды на случай осады. «Я пойду с вами». «Нет, ты караулишь путь. И этот маг пусть с тобой останется. У него хорошая реакция». «У меня тоже неплохая», — буркнула Лира ей вслед. «Я сразу поняла, что вы свои». «Что такое взрывчатка?» Садясь на свое место, поинтересовался маг, только чтобы продолжить разговор. «Такое вещество, нескольких кувшинов которого хватит, чтобы этот дворец разлетелся, как яблоко под сапогом». Мрачно буркнула Лира, которой очень хотелось самой поучаствовать в поисках. Не очень-то весело сидеть ночью в полутемной кухне и смотреть, как за окнами неистовствует ливень. «На что оно похоже?» «Знаешь, я не специалист. И никогда не интересовалась такими вопросами. Знаю только, что ее несколько разных видов, и она бывает в виде порошка, мелких зерен, плиток, шашек и брусков разного цвета — желтого, серого. Если нужно точнее, спроси моего отца, он это изучал». «Понятно». Маг едва заметно усмехнулся. Загадочные дриады, прихода которых эльфы ждали с нетерпением и надеждой, вблизи оказались совершенно обычными девушками. И точно так же, как многие знакомые ему эльфийки, любили пирожные и не разбирались в военном деле. Следующий час они сидели, болтая о других мирах и колдунах, и поглядывая в сторону зеркала, единственного, которое осталось незакрытым во всем дворце. «Как ты думаешь?» Прислушавшись, не стихает ли гроза, спросила Лира, когда поняла, что не сможет больше проглотить ни одного кусочка. «Нашли они что-нибудь?» «Мне кажется, тут ничего такого нет. Все подвалы и сокровищницы мы проверили. Они в этом дворце почти пусты. Видимо, когда принц покидал дворец, он вывез все самое ценное. Немного продуктов в холодных ларях, винный погреб да чуланы с крупами и маслом. Ну, еще дрова и древесный уголь. Я не пойму, что они так долго копаются». «Действительно», — задумчиво хмыкнула Лира. «Если там пусто, то что они делают?» И вдруг резко вскочила, опрокинув чашку с чаем, бросилась в сторону лестницы, ведущей к подвалам, и едва удержалась на ногах от сильного толчка. В тот же миг где-то громыхнуло, зазвенели в окнах стекла и подпрыгнула мебель. Вскочивший в тревоге со стула эльф, непонимающе оглянулся на окно. «Ну и гроза!» «Какая тебе гроза?» — рявкнула девушка, устремляясь прочь. «Это взрыв!» Три десятка ступеней, ведущих вниз, она пронеслась птицей, добавляя себе силы, ловкости и скорости. Подобным образом дриады увеличивают возможности своего тела крайне редко. Очень недолго продержится это увеличение физических способностей. Но ей бы хоть успеть добежать, найти быстро слабеющую теплую точку, влить живицы, закрыть рану, из которой так стремительно утекает чья-то жизнь. Дверь в подвал была распахнута и покрыта пылью. Под ногами скрипели осколки вывалившихся от взрыва камней и песок. Промчавшись по коридору и свернув за угол, туда, где ярко светили магические светильники и торопливо перебрасывались краткими выкриками воины и маги, дриада на мгновение остановилась, оценивая обстановку. Взрыв не смог разрушить сводчатый потолок, выложенный из отесанных плит гранита. Но одна из внутренних стен, видимо, сложенная позднее, не выдержала. Она рухнула неопрятной грудой, из-под которой торчала чья-то ступня в эльфийском сапоге. И вокруг этого места шла неистовая борьба за жизнь пострадавшего. Огромный серебристый медведь хватал лапами неподъемные плиты и отбрасывал в угол. Двое эльфийских магистров магией поднимали вверх камни поменьше и по воздуху переносили туда же. Апраксия создавала воздушные смерчики и пыталась просунуть их между камнями и телом, чтобы хоть немного ослабить давление. Не глядя ни на кого, дриада бросилась к едва видной из-под камней ноге, схватилась за нее руками и сразу поняла, что пострадавший уже за гранью. Потянула со всех добавленных сил короткий сапог, сдернула с посиневшей ступни и, не глядя, отбросила в сторону. Не до него сейчас. Как можно крепче сцепила пальцы на щиколотке, закрыла глаза, протянулась по плоти и сосудам невидимыми руками, туда, где уже не билось сердце, и начала вливать живицу и кровь. Рана нашлась сразу, на животе. Нехорошая, рваная. С такими долго не живут. Но что хуже всего, в ней глубоко застрял острый и толстый кусок керамического кувшина. И вытеснить его не удавалось. Сверху его придавил тяжелый кусок камня. Кто-то из спасателей поднял очередную плиту, нижние камни зашевелились и сдвинулись еще глубже, вдавливая осколок в тело воина. «Осторожно!» — крикнула дриада и сразу сообразила, после такого выкрика никто не поймет, в чем дело. И тогда она торопливо начала объяснять, что с воином и откуда давят самые опасные камни. «Сейчас я подведу туда воздушный щит», — мгновенно сориентировалась Апраксия. «Подсказывай, как лучше поднять камни». «Я его держу, этот камень. Вы остальные снимайте осторожнее». Лира сообразила, что может вырастить на теле жертвы ручки, которые упрутся в давящий на рану осколок. Не сами, разумеется, упрутся, а она будет ими управлять, раз не может достать туда собственными руками. Ручек она создала целых четыре. Две из бедренных костей и две из плечей. Уперлась ими в большой осколок, и только тут поняла, что пока камень лежит наискосок, он защищает голову воина, оказавшуюся в крохотной щели. Пришлось вырастить еще две руки и держать ими плиту, грозившую раздавить несчастному череп. И снова дриада объясняла спасателям, как и откуда лучше брать камни, чтобы в последний момент не добить умирающего. Практически умершего. Но этого она никому говорить не стала. Не так воспитывал их сын или отец. Она не сдастся без боя. Да и мать не зря столько учила, повторяя, у дриады всегда есть способ вытащить только что погибшего, но воспользоваться им можно лишь в самом крайнем случае. А сейчас еще был шанс. И девушка, не жалея, вливала живицу, восстанавливая разрушенные ткани и порванные сосуды. И все время подталкивала сердце эльфа, не желавшее биться самостоятельно. Воздушный щит, наконец, протиснулся двумя языками по обе стороны от воина, пока так и не пришедшего в себя. И едва Лира ободряюще кивнула, начал раздуваться и подниматься вверх, разбрасывая обломки стены в стороны. Маги и оборотень, работавшие в последние минуты с опаской, заторопились. Камни так и загрохотали, быстро заполняя свободные углы. Лира не смотрела на людей, расчищающих завал. Но по теплым точкам чувствовала, что их стало больше, чем было в тот миг, когда она сюда прибежала. Медведь схватился за ту самую плиту, что держала своим весом осколок, и дриада тихо зашипела, предупреждая, что настал самый ответственный момент. Могиня тут же усилила щит, готовясь закрыть воина со всех сторон. И Зарон, осторожно, почти не дыша, снял проклятый камень. Маги, не сводившие глаз с того места, дружно охнули, когда рассмотрели неизвестно откуда взявшиеся на теле сородича три пары коротких и бледных, но жилистых рук, тянувших из распоротого живота роковой обломок. «Не нужно так стонать, уберу я эти руки!» Поняв их ужас по-своему, буркнула дриада. «Будет таким же красивым, как и раньше. А иначе тот камень так и продолжал бы вбивать в него этот черепок». Ручки действительно втянулись в тело раненого, и через несколько минут о них ничего не напоминало, кроме разодранной на плечах рубахи, доваляющегося рядом с воином осколка. Но и рана закрывалась прямо на глазах, хотя сердце билось пока как-то неуверенно и редко. «Ничего, сейчас все сосуды закроем и добавим тебе крови», потихоньку приговаривала Лира, горячо благодаря в душе сестру за то, что так щедро одарила их всех вечером живицей. И мать, что приказала не расходовать свою силу на излечение будущей принцессы. В кругу дриад и без нее хватало силы сначала вылечить больной глаз Айдзали, затем разделить пополам и вырастить оба полученных ока до нужного размера. Если бы Лира не послушала мать, теперь ей пришлось бы очень туго. Эльф потерял слишком много силы и успел далеко зайти за грань. Дриада закончила растворять втянутые внутрь дополнительные руки, направила всю силу в кровь пациента и толкнула посильнее его сердце. «Ну же, давай, милая, давай, работай само!» И оно отозвалось. Сжалось и толкнуло горячую живую кровь. Погнала по телу, наполнила сосуды. Эльф вздохнул полной грудью. Неуверенно пошевелил пальцами, еще помня, как они немели от смертельного холода. И распахнул тревожные глаза. Маги и воины бросились его поднимать. И каждый хотел прикоснуться и обнять спасенного. Убедиться, что друг жив и здоров. Серебряный медведь окутался легкой дымкой, сбрасывая магический кокон, делающий его быстрым, сильным и почти неуязвимым, и превратился в Зарона. Чуть насмешливо покосился на счастливых, как дети эльфов, и легко подхватив на руки побледневшую дриаду, понес ее прочь. Апраксия, сразу разгадавшая его намерения, торопливо шла следом. Добравшись до зеркала, они дружно остановились, и могиня, привычно написав на зеркале много лет назад заученный знак вызова, прижала к нему ладонь. «Что случилось?» Отразившаяся в зеркале Элинса встревоженно смотрела на дочь. «Ничего страшного, она просто выложилась. Из-за грани парня привела. Последний кувшин с зерном оказался с веревочкой. Воин не понял и потянул. Куда ее отправим? В лес?» «Давай в лес». Элинса уже стояла рядом с ними. «Вы здесь все проверили?» «Все, но пока задержимся. Найдем комнатку и поспим, я тоже устала». «Идите в лес, я приведу сюда магистра», решила по-своему старшая дриада и открыла путь. А через несколько минут оборотень уже бережно опустил Лиру на пышную эльфийскую перину, а магиня прикрыла ее невесомым одеялом и на цыпочках вышла вслед за мужем из округлой комнатки. Хотя вполне могла и не осторожничать. Дриада уже крепко спала.